Медиолан. Город в Северной Италии, ныне Милан. История, книга 1, глава 70. Медиоматрики. Кельтское племя в Бельгике. Их главный город был Диводур, ныне Мец. История, книга 1, глава 63, книга 4, главы с 70 по 72. Мезийцы. Воины из легионов, размещенных в Мезии. История, книга 3, глава 11. Мезия. Римская провинция в нижнем течении Дуная. Аналы. Книга 1, глава 80, книга 2, глава 66, книга 4, глава 5, 47, книга 6, глава 29, книга 15, глава 6. История. Книга 1, главы 76, 79, книга 2, главы 32, 74, 83, 85, книга 3, главы 5, 11, 18, 46, 53, 75, книга 4, глава 54, книга 5, глава 26, Агрикола, глава 41. Мелитена. Город, ныне Малатья, в Каппадокии, на реке Евфрат. Аналы, книга 15, глава 26. Меммих Регул Гай, консул 63-го года, сын Публия Мемми Регула, консула 31-го года нашей эры. Аналы, книга 15, глава 23. Меммих Регул Публий, консул Суфект 31-го года нашей эры. Аналы, книга 5, глава 11, книга 6, глава 4, книга 12, глава 22, книга 14, глава 47. Мемнон – мифологический царь Ассирии, создатель ряда гигантских сооружений, которому греки приписывали и две огромные статуи фараона из 18-й династии Аменхотепа III, вторая половина 15 века до нашей эры, поставленные в его поминальном храме. Аналы, книга 2, глава 61. Мемфис, столица древнего Египта, на левом берегу Нила. История, книга 4, глава 84. Мен, река в Германии, нынешний Майн, Германия, глава 28. Менапии. Кельтское племя, обитавшее в Бельгике. История, книга 4, глава 28. Менелай, по Илиаде Гомера, спартанский царь, младший брат Агамемнона, муж Елены, из-за которой возгорелась Троянская война. Аналы, книга 2, глава 60. Менених Агриппа, консул 503 года до нашей эры, согласно рассказу Тита Ливия, посланный патрициями к плебеям, удалившимся в 494 году до нашей эры на священную гору. Об ораторах, главы 17 и 21. Меркурий, бог-покровитель искусств, ремесел и торговли, вестник богов. Римская мифология. Аналы, книга 13, глава 57. Германия, глава 9. Месопотамия, местность между реками Тигром и Евфратом. Аналы, книга 6, глава 36, 37, 44. Книга 12, глава 12. Мессалла, смотри Валерий Мессалла Корвин, Марк, или Випстан Мессалла. Мессалин, смотри Валерий Мессалин. Мессалин Котта, смотри Аврелий Котта, Мессалин Марк. Мессалина, смотри Валерия Мессалина. Мессенцы, жители города Мессены в Пелопоннесе. Аналы, книга 4, глава 43. Метел Луций, глава коллегии верховных жрецов в 242 году до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 71. Метеллы, смотри Цецилий Метел Целер Квинт и Цецили Метел Непот Квинт. Метродор из Лампсака, наиболее знаменитый из учеников Эпикура, умер в 277 году до нашей эры. Ни одно из его сочинений не сохранилось. Об ораторах, глава 31. Меттихкар, известный доносчик при императоре Домициане. Агрикола, глава 45. Мефитис, богиня вредных испарений из земли, римская мифология. История, книга 3, глава 33. Меценат, смотри, Цильний, меценат, Гай. Медяне, жители крупного государства во внутренней Азии, граничившего с Парфией и Герканией на востоке, с Персидой и Сузианой на юге, с Арменией и Ассирией на западе. Аналог книга 2, глава 4, 56, 60, книга 6, глава 34, книга 12, глава 14, книга 13, глава 41, книга 14, глава 26, книга 15, глава 2 и 31, история, книга 5, глава 8. Мизенский мыс. Мыс в Кампании. Аналы. Книга 6, глава 50, книга 14, глава 4, книга 15, глава 46. Мизенский флот. Эскадра римского флота, имевшая стоянку в Мизенах. Аналы. Книга 14, глава 3, 62, книга 15, глава 51, история, книга 2, главы 9 и 100, книга 3, главы 56, 57, 60. Мизены. Город в Кампании, близ города Баии. Аналы. Книга 4, глава 5, книга 15, глава 51. Милет. Город на побережье Карии, Малая Азия, крупный торговый и промышленный центр. Аналы, книга 2, глава 54, книга 4, глава 55. Милетцы, жители города Милета в Карии. Аналы, книга 3, глава 63, книга 4, глава 43. Милих, вольноотпущенник Флавия Сцевина. Аналы, книга 15, глава 54, 55, 59, 71. Милон, смотри, Анних, Милон, Тит. Минерва, дочь Юпитера, богиня, покровительница наук, искусств и ремесел, а также войны. Римская мифология. Аналы, книга 13, глава 24, книга 14, глава 12, история, книга 4, глава 53. Минос или Миной, легендарный царь древнего Крита. Аналы, книга 3, глава 26. Минтурны. Город в Южной Лации. История, книга 3, глава 57. Минуций, Терм, бывший претор. Аналы, книга 16, глава 20. Минуций, Терм, римский всадник. Аналы, книга 6, глава 7. Минуций, Юст, префект лагеря 7-го легиона в 69-м году нашей эры. История, книга 3, глава 7. Мирина. Портовый город в Мизии, Малая Азия, аналы, книга 2, глава 47. Митилены, город на острове Лесбосе, ныне Митилини. Аналы, книга 6, глава 18, книга 14, глава 53, об ораторах, глава 15. Митридат, Ибер, брат иберского царя Фарасмана. Аналы, книга 6, главы 32, 33. Книга 11, главы 8, 9. Книга 12, главы 44 по 48. Митридат Боспорский VII, боспорский царь, брат Котиса, захватившего царскую власть и опиравшегося на римлян. Аналы, книга 12, главы с 15 по 21. Митридат VI, Евпатор, царь Понтийский, непримиримый враг римлян, проведший 3 войны с ними. 88-84 годы, 83-81 годы, 74-64 годы до нашей эры. Аналы, книга 2, глава 55, книга 3, главы 62-73, книга 4, глава 14-36-62. Мнестер, вольноотпущенник Агриппины-младшей, заколовшийся после сожжения ее тела. Аналы, книга 14, глава 9. Могунциак или Могунциак, город в области германского племени Вангионов, ныне Майнц. История, книга 4, главы 15, 24, 25, 33, 37, 61, 62, 70, 71. Моза, река, ныне Маас, в римской провинции Бельгика. Аналы, книга 2, глава 6, книга 11, глава 20, история, книга 4, главы 28, 66, книга 5, глава 23. Мозелла, приток Рейна в Бельгике, ныне Мозель. Аналы, книга 13, глава 53, история, книга 4, главы 71, 77. Моисей, вождь покинувших Египет иудеев. История, книга 5, главы 3, 4. Мона, остров у западного побережья Британии, ныне Англси. Аналы, книга 14, глава 29. Агрикола, глава 14, 18. Монез, парфянский военачальник. Аналы, книга 15, главы 2, 4, 5. Монобаз, царь Адиабены. Аналы, книга 15, главы 1 и 14. Монтан, смотри Альпини Монтан или Курций Монтан. Море-океан, смотри океан. Морины, кельтское племя, обитавшее в Бельгике. История, книга 4, глава 28. Мостенцы, жители города Мостены в Лидии, Малая Азия. Аналы, книга 2, глава 47. Мосх, вольноотпущенник, командир флота императора Отона в 69 году нашей эры. История, книга 1, глава 87. Мосхи, народ, обитавший на северо-западе Армении. Аналы, книга 13, глава 37. Музоний Руф, известный философ-стоик, родом этрусск, учитель Эпиктета, сосланный в связи с заговором Пизона в 65 году нашей эры. Аналы, книга 14, глава 59, книга 15, глава 71. История, книга 3, глава 81, книга 4, глава 10 и 40. Музы. Девять дочерей Зевса и Мнемосины, богини наук и искусств. Клио, истории. Эфтерпа, музыки. Талия, комедии. Мельпомена, трагедии. Терпсихора, танца. Эрато, элегической поэзии. Полимния, лирической поэзии. Урания, астрономии. Каллиопа, красноречия и героической поэзии. Музы вместе с Аполлоном обитали на горе Парнас и в горах Пинд и Геликон. Греческая мифология. Об ораторе, глава 13. Мульвиев мост. Мост через реку Тибр к северу от городской черты Рима, ныне Понте-Молле. Аналы, книга 13, глава 47. История, книга 1, глава 87. Книга 2, глава 89. Книга 3, глава 82. Муммий Луций, консул 146 года до нашей эры, в том же году завоевал и разрушил Коринф. Аналы, книга 4, глава 43, книга 14, глава 21. Мунаций Град, римский всадник, участник заговора Пизона. Аналы, книга 15, глава 50. Мунаций Планк Луций, консул 13 года нашей эры. Аналы, книга 1, глава 39. Муний Луперк, командир легиона в 69 году нашей эры. История, книга 4, главы 18, 22, 61. Мусуламии, нумидийское племя. Аналы, книга 2, глава 52, книга 4, глава 24. Мутилия Приска, приближенная матери Тиберия Августы, предположительно жена Гая Фуфия Гемина. Аналы, книга 4, глава 12. Мутина, город в северной Италии, ныне Модена, близ которого в 43 году до нашей эры войска Антония потерпели поражение от правительственных войск, возглавляемых консулами Гирцием и Пансой. История, книга 1, глава 50, книга 2, глава 52, 54. Муций Квинт, смотри Муций Сцевола Авгур Квинт. Муций Сцевола Авгур Квинт, римский консул 117 года до нашей эры, юрист и философ-стоик, учитель Цицерона. Об ораторе, глава 30. Набалия, река в северо-западной Германии. История, книга 5, глава 26. Нава, приток Рейна, ныне Нае. История, книга 4, глава 70. Навпорт, город Верхней Панонии, близ нынешней Любляны в Югославии. Аналы, книга 1, глава 20. Наганарвалы, смотри Лугии. Надежда, олицетворение надежды в виде богини. В Риме Надежде было посвящено несколько храмов. Аналы, книга 2, глава 49. Наксос – остров из группы Кикладских. Аналог книга 16, глава 9. Нар – левый приток Тибра, ныне Нера. Аналог книга 1, глава 79, книга 3, глава 9. Нарбонская Галлия и Нарбонская провинция. Смотри, Галлия, Нарбонская. Наристы – германское племя, обитавшее к югу от Гермундуров на берегу Дуная, где он резко сворачивает на юго-восток. Германия, глава 42. Нарния – город на южном берегу реки Нар на Фламеневой дороге, ныне Нарни. Аналог книга 3, глава 9, история, книга 3, главы 58, 60, 63, 67, 78, 79. Нарцисс – вольноотпущенник императора Клавдия, его влиятельный приближенный. Аналы книга 11 главы с 29 по 31, с 33 по 35, 37, 38. Книга 12 главы 1, 2, 57, 65, 66. Книга 13 глава 1. Неаполитанцы, жители города Неаполя. Аналы книга 15 глава 33. Неаполь, приморский город в Кампании, ныне Неаполь. Аналы, книга 14, глава 10, книга 15, глава 33, книга 16, глава 10. Невих Серторих Макрон, префект претерианцев после Саяна. Аналы, книга 6, главы 15, 23, 29, 38, 45 по 48, 50. Неметы, германское племя, ранее обитавшее по обоим берегам Рейна в его среднем течении – во время Тацита на левом берегу в районе нынешнего города Шпейера. Аналы книга 12, глава 27, Германия, глава 28. Нептун, сын Сатурна и Реи, брат Юпитера и Плутона, бог морей и всех водоемов, римская мифология. Аналы книга 3, глава 63. Нерва, Кокцей, Нерва, Марк. Римский император с 96 по 98 год нашей эры. Аналы книга 15, глава 72. История, глава 1 и книга 1. Агрикола, глава 3. Нервии – кельтизированное германское племя, обитавшее на берегах Средней Шельды и Мааса. История, книга 4, главы 15, 33, 56, 66, 79. Германия, глава 28. Нерон. Смотри, Нерон, император, или Нерон, сын Германика, или Тиберий, император, или Клавдий, император. Нерон, Клавдий, Нерон, Тиберий, римский император с 54 по 68 год нашей эры. Аналы. Книга 1, глава 1. Книга 4, глава 53. Книга 6, глава 22. Книга 11, глава 11. Книга 12, главы 3, 8, 9, 25, 26, 41, 58, 64, 65, 68, 69. Книга 13, главы с 1 по 5, 7, с 10 по 22, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, с 41 по 43, с 45 по 47, 49, 50, 52, 54. Книга 14, главы с 1 по 4, 7, с 9 по 12, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 38, 39, 40, 45, с 47 по 53, 55, с 57 по 63, 65. Книга 15, главы 3, 8, 14, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30, 32, с 33 по 37, 39, 40, 42 по 53, с 55 по 62, 64, 65, с 67 по 69, с 71 по 74. Книга 16, главы с 1 по 4, с 6 по 11, 14, 15, с 17 по 26, 30, 31. История, книга 1, главы 2, с 4 по 10, 13, 16, с 20 по 22, 25, 30, 31, 37, 46 по 49, 51, 53, 65, 70, 72, 73, 76 по 78, 89, 90. Книга 2, главы 5, 8, 11, 14, 27, 54, 58, 66, 71, 76, 86, 95. Книга 3, главы 6, 62, 69. Книга 4, главы 7, 8, 13, 41 и 42 по 44. Книга 5, глава 10. Агрикола, главы 6 и 45. Оборатора, главы 11 и 17. Нерон, сын Германика. 6-30 годы нашей эры. В 29 году был сослан императором Тиберием на остров Понтию, у побережья Лация в Италии. И там умерщвлен или, возможно, вынужден к самоубийству. Аналы, книга 2, глава 43, книга 3, глава 29, книга 4, главы 4, 8, 15, 17, 59, 60, 67, 70. Книга 5, главы 3, 4, книга 6, глава 27. Нерон Отон, смотри, Сальвий Отон Марк, римский император. Неронейх, название, присвоенное в честь Нерона апрелю месяцу. Аналы, книга 16, глава 12. Нероны, ветвь римского рода Клавдиев, которому принадлежал император Клавдий. Аналы, книга 11, глава 35. Нерта. У германцев богиня земли и плодородия, особо почитавшаяся племенами, которые обитали к северу от нижнего течения Эльбы. Германия, глава 40. Нестор. Царь Пилуса, старейший и мудрейший в стане греков во время Троянской войны, Илиада и Одиссея. Оборатора, глава 16. Никет Сацердот, ритор из Смирны, преподававший в Риме, один из учителей Плиния-младшего, оборатора, глава 15. Никефорий, город в Месопотамии, аналы, книга 6, глава 41. Никефорий, река, на которой был расположен город Тигранокерта в Армении, аналы, книга 15, глава 4. Никополь, город в римской провинции Ахайя, Греция. Аналы, книга 2, глава 53, книга 5, глава 10. Никострат, знаменитый греческий атлет первого века нашей эры, оборатора, глава 10. Нил, река, протекающая через Египет, аналы, книга 2, главы 60, 61. Нимфидий Сабин, префект претерианцев, вместе с Тигелином, в последние годы правления императора Нерона, в 69 году нашей эры поднявший восстание против императора Гальбы и тогда же убитый. Аналы, книга 15, глава 72, история, книга 1, главы 5, 6, 25, 37. Ниневия, древняя столица Ассирии, ныне Моссул. Аналы, книга 12, глава 13. Нисибис, город в Месопотамии, ныне Нисибин или Несабин. Аналы, книга 15, глава 5. Новария, город в Северной Италии, ныне Новара. История, книга 1, глава 70. Новезий, город в Северной Германии на левом берегу Рейна, ныне Нейс. История, книга 4, главы 26, 33, 35, 36, 57, 62, 70, 77, 79. Книга 5, глава 22. Новий Приск. Приближенный Луция Анея Сенеки, отправленный в ссылку в 65 году нашей эры. Аналог, книга 15, глава 71. Нола. Город в Кампании к северо-востоку от Везувия. Аналы, книга 1, главы 5-9, книга 4, глава 57. Ноний Гней. Римский всадник, обвиненный в намерении покуситься на жизнь императора Клавдия. Аналы, книга 11, глава 22. Ноний Аспренат, Луций, консул-суфект 6 года нашей эры. Аналы, книга 1, глава 53, книга 3, глава 18. Нонний Аттиан, сенатор, известный доносчик при императоре Нероне. История, книга 4, глава 41. Нонний Рецепт, центурион. История, книга 1, глава 56-59. Норбан Гай, консул 83 года до нашей эры. История, книга 3, глава 72. Норбан Флаг Гай, консул 15 года нашей эры. Аналог, книга 1, глава 55. Норбан Флаг Луций, консул 19 года нашей эры. Аналог, книга 2, глава 59. Норик, область к югу от Дуная между Рецией и Панонией, завоевана римлянами во втором десятилетии нашей эры. Аналы, книга 2, глава 63, история, книга 1, главы 11-70, книга 3, глава 5, Германия, глава 5. Норики, жители римской провинции Норик, история, книга 5, глава 25. Нуитоны, небольшое германское племя, обитавшее в южной части Ютландского полуострова, Германия, глава 40. Нума Марций, легендарный заместитель Тулла Гостилия на время его отлучек из Рима, аналог, книга 6, глава 11. Нума Помпилий, согласно традиционным представлениям римлян, второй римский царь, преемник Ромула, аналог, книга 3, глава 26, книга 15, глава 41. Нумантина, первая жена Плавтия Сильвана, аналог, книга 4, глава 22. Нуманция, город в Тарраконской Испании, у которого осаждавшая его римская армия в 137 году до нашей эры была окружена нумантинцами и капитулировала. Аналы, книга 15, глава 13. Нумидийцы, обитатели Нумидии, Северная Африка, приблизительно территория нынешнего Алжира. Аналы, книга 2, глава 52, книга 3, глава 51, книга 4, главы 23-24, книга 16, глава 1. История, книга 2, глава 40. Нумизий, смотри, Нумизий Руф. Нумизий Луп, командир легиона в 69 году нашей эры. История, книга 1, глава 79, книга 3, глава 10. Нумизий Руф, командир легиона в 69 году нашей эры. История, книга 4, главы 22, 59, 70, 77. Нуцерийцы, жители города Нуцерин. Аналы, книга 14, глава 17. Нуцерия, город в Кампании, ныне Ночера. Аналы, книга 13, глава 31, книга 14, глава 17. Обарит, флотский центурион. Аналы, книга 14, глава 8. Обультроний Сабин, претор казначейства в правление Нерона, казнен императором Гальбой. Аналы, книга 13, глава 28. История, книга 1, глава 37. Овидий Назон Публий, крупнейший римский поэт, 43 год до нашей эры, 17 год нашей эры, оборатора, глава 12.